Глава 34. Могильная яма. Уже 5 часов, как они убивали монстров. Банши, призраки, привидения, умертвия, обычные скелеты и скелеты разнообразных монстров. Череда нескончаемых боев продолжалась и продолжалась. Уровень монстров с каждым их шагом вглубь пещер неуклонно повышался. Если сначала был 26-й, то теперь они убивали монстров 29-х уровней. Несколько из них и сами подняли уровни, некоторым все еще не хватало. Каждый чувствовал, что финальная битва будет совсем скоро. Те эмоции, что охватили их вначале при звуке голоса, постепенно усиливались. В воздухе витала пробирающая до костей аура отчаяния и голода. Что это было? Каждый из них задавался этим вопросом. «Впереди пусто, никаких ловушек, никаких дверей, порталов и прочего. Абсолютно пустая комната. Но аура, что мы чувствовали последние 2 часа, там плотная до безобразия. Я с трудом вернула себе контроль. Я хоть играю на низкой чувствительности и боль практически не чувствую, но от мысли, что меня там могут сожрать, мне становится дурно». Лицо воровки было бледным. Видимо, то, что она говорила, было правдой. «Мы точно не пропустили никаких потайных дверей и ходов по пути сюда?» «Мы не пропустили столько, сколько позволили мои способности. Если были какие-то пути, то их найдет только более прокачанный вор». «Ясно, ладно. Отдохнем пока и через 10 минут пойдем». «Хорошо». Отдохнув и восстановив силы, группа вошла в просторную комнату. Она была пустой, но аура, как и рассказывала воровка, ужасно тяжелая и морально давила на них. «Надо поскорее заканчивать с этим, мы слишком долго здесь находимся», — подумал лидер, которого звали Ночь. «Всем держаться вместе. Дели и Крак со мной». Он направился к противоположной от входа стене, на которой были старые фрески. Что они изображали, стало понятно после того, как Делия поднесла факел поближе. «Твою мать!» – прошептала она. Изображения вызывали инстинктивную дрожь. Несколько гигантских фигур насаживали людей на большие палки и, обжарив на костре, пожирали. Гиганты находились недалеко от какого-то городка, в котором люди с ужасом взирали на их действия. Многие пытались убежать или спрятаться, но их все равно находили и протыкали палками, словно спицами. Стена была широкой, и похожие изображения виднелись повсюду. Разве что размеры городов отличались. Возле некоторых несколько отрядов рыцарей пытались бороться с гигантом, но тот давил их, после чего отправлял к себе в рот. Все было нарисовано настолько реалистично, что если бы здесь могло вырвать, то троица не удержалась бы от рвотных позывов. «Что это за жесть?» – воскликнул Кракс, тот самый милишник, который уже поднялся до 26 уровня. «Если не ошибаюсь, то это история этого мира. То самое зло, о котором говорилось в предыстории». «Но где тогда боги?» – нахмурившись, спросила воровка. И правда, они обошли все стены, но не видели никаких богов. Внезапно над их головой раздался скрежет. Игроки, резко вскинув головы, вглядывались во тьму. Потолок пещеры был высоким, и они не могли рассмотреть, что именно издавало звуки. «Голубое мясо!» Шелестящий голос доносился прямо с потолка. Они узнали его. Страх сковал их, и даже лидер не мог ничего сказать. «Вы думаете, что знаете историю? Но все это ложь!» Существо спрыгнуло с потолка, обдавая стоящих в стороне людей облаком пыли и вони. «История ложна, истина вызовет у вас ужас. Хотите узнать правду?» Перед глазами каждого из них висело имя чудовища. Имя – Могильная яма, барон. Уровень 33, здоровье 4700. Монстр выглядел как комок, слепленный из нескольких сотен тел. Он не имел формы и постоянно перетекал из одного состояния в другое. У него было множество рук, голов и глаз. Он стоял на месте, одновременно глядя на каждого из них. «Хотите?» «Никому не двигаться!» — резко крикнул Ночь. Все недоуменно уставились на него, не понимая, что он говорит. Он, конечно, был лидером, причем очень грамотным, но сейчас творил явную глупость. Они ведь могут оставить здесь свои вещи, так и не зацепившись за квест с Дулханом. Но вампир уставился в пространство, и все поняли, что он что-то читает. Вам предложено услышать еще одно развитие событий давно-давно ушедшей эпохи. Принять? Да? Нет? Никаких наград предложено не было. Не было и сказано, что они не могут убить существо. Но мужчина понимал, что все это как-то связано со стражем второго этажа. Принять.